Оказалось, что торжественность дня утреннюю экзекуцию не отменяет. Женька вымотался, может, оттого и сама церемония не произвела особого впечатления. Стоя на вытяжку с автоматом на груди, прочел текст из красной папки. Золотые буквы на мелованной бумаге порядком выцвели, пару раз запнулся. Офицеры слушали внимательно. Сержантшу Женька в первый раз видел в военной форме. Юбка Екатерине шла, а вот бантик на вороте блузы выглядел нелепо. Наставница и сама морщилась, то ли форму недолюбливала, то ли парадный вид подопечного новобранца не внушал восторга. Женька и сам чувствовал, что наглаженный камуфляж неуклюже топорщится, а кепи на нос ползает. Впрочем, церемония уже кончилась. Знамя целовать не пришлось, в отделе своего символа не имелось, а из управления притаскивать боевую святыню ради единственного припозднившегося новобранца-уклониста никто не собирался. «Земляков, ты меня категорически позоришь», — сказала Екатерина, забирая автомат. «Глаза бы мои на тебя не смотрели». «Так точно. А почему?» «Иди в келью, сейчас приду и займемся тем, с чего начинать было нужно». Явилась сержантша уже в гражданском виде без умилительного бантика, зато с коробкой, набитой нитками и иголками. «Раздевайся, Земляков». «Не понял, товарищ старший сержант. Что тут непонятного? К интиму буду склонять». Женька неуверенно улыбнулся. Сержантша хмыкнула. «Не веришь? Правильно делаешь». «Я к педофилии не тяготею. Будем подгонять форму. На моду нам наплевать, но создается впечатление, что ты подгузники в штанах таскаешь. Разоблачайся. Да что ты ерзаешь? Ты из душа и не в таком виде выпадаешь». Шила Екатерина быстро, не очень ровно, зато крепко. Женька, как ни старался, ковырялся с иголкой по-детски. «Научишься», — утешила сержантша. «Вечером я сапоги принесу, будешь разнашивать вместо этих модерновых берцев-дерьмодавов. Если кто из комендантских прицепится, сошлешься на товарища майора. А теперь вот что скажи, как настроение?» «Насчет службы?» – осторожно уточнил Женька. «Нет, насчет видов ЦСКА на Лигу чемпионов. Ты мне не виляй, ты не слишком тупой. За это я перед начальством поручилась, и давай-ка дипломатию оставим». «Готов служить, товарищ старший сержант. Предпочтительно в отделе К». «Предпочтительно, значит? Обоснуй». «По специальности работа интересная и индивидуальная, уклон специфический». «Какой-какой? Ну, исторический, реконструкторский. Я неправильно понимаю?» «Весьма упрощаешь», — Екатерина смотрела поверх куртки, на которой перешивала шеврон. «У нас весьма практический подход, буквальный. Мы сейчас в полной тишине иголкой поработаем, а ты поразмыслишь. Ты ведь военнослужащий, со всеми вытекающими правами и обязанностями. За невыполнение приказа тебе суд грозит, в зону легко загремишь или в дисбат, а в отделе порядок проще. Через 2 часа, если ты мой приказ не выполнишь, я заимею законное право тебя на месте пристрелить, по законам военного времени. Прочувствуй разницу. Ты переводчик неплохой. Найдется тебе теплое место в Москве, а у нас должности неуютные. Я тебя чистосердечно предупреждаю». «Понял. А что через 2 часа будет?» «Тебе еще одну присягу предложат подписать. Текст там по суше, слогом, безо всякой лирики, называется «Подписка о неразглашении». Подпишешь, работать начнем по-взрослому». «В смысле кросса?» — с ужасом пробормотал Женька. «В смысле близости войны, вонючее у нее дыхание, рядовой земляков, думай». Глаза у Екатерины были безумно красивые. Раньше Женька считал, что такие очи лишь в фотошопе делают. Зелень колдовская, а левую бровь шрам крохотный рассекает. Сколько ей лет? Иногда кажется, что под 30, иногда что едва 20 миновало. Бывают же такие старшие сержанты. Сидел Женька над длинным 3-страничным текстом с авторучкой в руках, а майор не торопил, сидел напротив, разминал в пальцах сигарету. «Товарищ майор, разрешите вопрос? Или только после подписи можно?» «Ну почему же? Спросить всегда можно». «Правда, иной раз ответа не дождешься. Что интересует?» Почему я? В смысле, почему меня отобрали? Прежде всего, по биометрическим данным, ты очень вовремя в клинике оказался. Попытка откосить, знаешь ли, порой прямо противоположный эффект дает. Естественно, и хорошее знание языка роль сыграло. Понятно. А из университета меня с вашей подачи? Майор сунул сигарету обратно в пачку. Земляков, тебя кто заставлял хвосты нагло игнорировать? Наша изощренная провокация, да? О взрослой жизни ей только повод подай. Кому-то нужен переводчик, кому-то не очень нужен университет. Справедливо? Не буду кривить душой, без нашего вмешательства ты вполне мог со своими хвостами в легкую разобраться и сейчас в потолок поплевывать. Знаю, что сам виноват, уныло признал Женька. Товарищ майор, а насчет боевых? Пошлете? Посылать не имею права. Ты срочник, сам будешь решать. У нас такая своеобразная работа, что настаивать и принуждать не смысла. Это не только тебя касается, а любого сотрудника, сам понимаешь. Но переводчик нам в любом случае нужен. Нам переводы материалов управления делают и вечно с этим делом тянут. Насчет полевых? Туда исключительно на добровольных основаниях. А товарищ старший сержант, она ходит? Брат, если у тебя лирические настроения проявляются... Да что вы, товарищ майор, испуганно запротестовала Женька. Домыслы какие-то у вас. Да уж какие тут домыслы. Тут 90% личного состава на нашего сержанта неадекватно реагирует, печально пояснил майор. Одарена наша Екатерина Георгиевна с лихвой, что весьма мешает нормальному несению службы. Не ту упаковку бойцу Мезина и природа подсунула. Впрочем, это к делу не относится. Вышел из корпуса Женька и машинально пошел к турнику. Подтянулся, сделал подъем переворотом. А на втором застрял, снизу смотрела сержантша, подошла от КПП. Подписал? Так точно, с завтрашнего дня в штате. Тогда спрыгивай, через час совещания, а мне еще твое мировоззрение перевернуть нужно. Сан Саныч сказал, чтобы я тебя сама в курс ввела. У меня получается жутко, антинаучно и доходчиво. Отдел К проводил операции в давно минувших годах, так сказать, в прошлом. В прошлом сопредельных реальностей. В свое собственное прошлое, детство свое, дедово или пращурово попасть абсолютно невозможно. Но можно прыгнуть в кальку, мир-близнец, развивающийся по тем же законам, что и нулевой. По сути, этих самых калек бесконечное множество. Там можно врезать по мозгам лейтенанту, артиллеристу, Бонапарту, а можно перемолоть на реке Калки все тумены монголов или подстрелить с чердака вождя мирового пролетариата. Все эти воздействия в той или иной мере сложны, и результаты их трудно прогнозируемы. Но теоретически возможна любая коррекция, но бессмысленно. Твой собственный мир никак не изменится. Извлечь непосредственную и ощутимую материальную выгоду опять же проблематично. Нет, были прецеденты. Кое-что удавалось перетащить. Небольшие предметы, сувениры, даже кое-какие ценности. Но сам процесс оказался настолько сложен, что не окупал затраченных усилий. «Неверным путем идем, товарищи!» Как сказал бы известный вождь, в некоторых кальках так и не доживший до светлого царства социализма. «В общем, эксперименты вяло продолжаются», — сказала сержантша. «Мы иногда ходим, прыгаем. Японцы, они на культурно-техническом уровне любят поковыряться. Англичане закрыли программу из-за недостатка финансирования. Янки еще возятся. Теорию абиогенеза пытаются проверить. Пока довольно безуспешно». «А мы?» — растерянно пробормотал Женька. «Я понятия не имею, что такое абиогенез». Примечание. Абиогенез – возникновение живого из неживого, то есть исходная гипотеза современной теории происхождения жизни. Конец примечания. Да фиг с ней, с органикой. Нас иногда исторический комплекс мучает. Вмешиваться бессмысленно, но мы ходим, сугубо по-армейски, воюем, корректируем. Но зачем, если вы говорите? Потому что иногда нельзя и не вмешаться, мочась объяснила Екатерина. Да не напрягайся, это только с практикой поймешь. Или вообще не поймешь. Собственно, все, что мы делаем, не так глупо. Получаем кое-какие дивиденды, что-то можно пощупать. Главное – опыт прыжков. Стоявшая позади штурмовая машина сразу же отреагировала, только Вальтеру и его людям нельзя было ничем помочь. Как выяснилось позже, уличные бои 1-го батальона продолжались до следующего утра. Особенно отличилась 2-я рота под командованием гауптштурмфюрера Беккера. Потерь было чрезвычайно много. Деблокация нашей группы у городского кладбища позволила продолжать штурм. Ночью мы устроились на ночлег на углу улицы Чернышевского. Я вышел проверить часовых. Рядом со своей машиной стоял и курил штурмбанфюрер Найок. Он провел с нашей группой прошедшие сутки и был полон впечатлений. «Не правда ли, дивный город?» – спросил я. «Немного грязноват». Штурмбанфюрер усмехнулся. Впрочем, примерно таким я его и представлял. «Скажи, русские не решаются на прорыв из города? Ведь их песенка спета, не так ли?» «Вряд ли они это понимают. Боюсь, сопротивляться они будут отчаянно». Мы стояли и смотрели на темное небо. В городе активно работали пулеметы и артиллерия. Было 3 часа ночи 14 марта. Перед нами вновь была главная цель – Красная площадь, только что отбитая самоубийственной атакой русских. Ко мне подошел гешутсфюрер Рятли. Гешутсфюрер – это командир самоходного орудия. Чтобы они сдохли с этими фюрерами бесчисленными, впрочем, что взять с СС – преступная организация. Женька встала за компьютер и прошелся по келье. Глаза устали. 6-й вариант книжного перевода ничем не отличался от предыдущего. Блин, прямо родственником стал этот проклятый тип со своими мемуарами. Работал рядовой земляков, вкалывал, утренняя пробежка уже не казалась самым страшным наказанием. И на турник автоматически лез, и тренажеры, боксмены по мордам бил. Катрин показала, где ключ от спортзала. Спортзалом помещенница называть было смешно, просто несколько матов, боксерская груша и несколько ростовых манекенов. Место для релаксации, смена рода деятельности, лучший отдых. 3 недели прошло, словно 100 лет. Графика у группы не было, просто ускоряли подготовку как могли. Дату старта менять сложно, возникнут проблемы с синхронизацией. Прыжок и так момент крайне рискованный, тем более первый раз люди с оборудованием пойдут. И ты пойдешь. Обломаться и попятиться, но уже никак. Не полное же ты чмо, Евгений Земляков. Тогда в воскресенье Катрин дала мобильник позвонить. Женька позвонил маме, та поохала, но говорила довольно спокойно. Оказывается, майор ей уже 2 раза звонил. О присяге рассказал, заверил, что кормят хорошо. Теперь мама озадачила требованием тщательнее руки мыть, ибо в армии сплошь желудочное расстройство и чуть ли не повальная дизентерия. Особенная зараза с фруктами передается. По телевизору рассказывали. Забавно, телевизора Женька ни разу в армии не видел. Фрукты были, Катрина исправно в отдел покупала. Любила товарищ старший сержант фрукты, особенно яблоки и апельсины. Вообще-то в рабочие моменты наставница приказала ее для краткости именовать просто Катрин. А для своих из отдела майор был Сан Санычем, а компьютерный старлей на Шурика откликался. Женька, естественно, себя контролировал, старался об уставе и чинопочитании не забывать. Начальство относилось с пониманием. Вообще, в отделе не то чтобы демократию культивировали, просто на лишние формальности не желали время тратить. С армейскими формальностями Женька столкнулся как-то после ужина. Прижали 3 дедов на лестнице казармы. «Забурел, слабон! Стрижка цивильная, сапожки носишь! Кавалеристом заделался! Кавалергардом?» Женька несколько растерялся. «Я с разрешения майора Варшавина? Да ну! Может, у вас там и ипподром заведен?» Женьку довольно ощутимо двинули в бок. «Как у тебя, овса? Почки не ломит?» «Эй, да вы что?» «Как сержанту отвечаешь? Что за чё такое? Ты устав-то читал, слабон тепличный?» Внизу распахнулась дверь. Деды замерли. «Ой, а кто у нас там так страстно дышит?» Томно поинтересовался снизу знакомый женский голос. «Так мы это, насчёт обуви беседуем? Чернявый младший сержант торопливо поправил на Женьке куртку. Екатерина взлетела на площадку. «Кадочник, я тебя предупреждала? Я ж тебя, урою! Кастрирую, кот блудливый! Ссать жопой будешь! Вы у меня без всякого дисбата сдохнете! Стурвормы шелудливые! Пошли нахер отсюда! Земляков, шагом марш в кабинет!» На улице сгребла Женьку за шиворот. «Слушай, еще раз замечу, что так перед ними топчешься. Переселю в их вонючий кубрик, понял? Блин, сопля жеваная!» «Так я... Что ты? Струхнул в кальсоны? Позорник германофильский! Если в следующий раз не врежешь паршивцу под дых, я тебя сама так отметелю! Толмач лоханутый!» Было следующий раз закончившийся, можно сказать, почетный ничей. Женьке надорвали карман, один из комендантских слетел с лестницы и несколько дней хромал. После инцидента никаких орг-выводов не последовало. Только Катрин как-то мимоходом бросила: «Ты все-таки легайся аккуратно, с травмами возни не оберешься». Интерес комендантских явно подувял, а Женька понял, что наставница присматривает за новобранцем бдительно. Даже некоторую глуповатую гордость ощутил. Не у каждого такая нянька, хотя стыдно, конечно. Следующий удар по самолюбию был нанесен в одно из воскресений. На увольнение Женька, понятно, не рассчитывал, но после обеда позвонили с КПП. Оказалось, гость к Землякову. «Мать там твоя», — хмуро пояснила Катрин, удерживая под мышкой стопку картриджей к принтеру. «Сан Саныч разрешил, у тебя полчаса, и без глупостей, Земляков». Женька стоял у заснеженной лавки, жевал сырник и невнятно объяснял маме, что переводами завален по горло, ноут дали замечательный и вообще практика исключительно полезная. Мама расспрашивала, подливала из термоса кофе и загадочно улыбалась. «Ладно, жив-здоров, только глаза красные, я пойду, к тебе вот еще гости». Женька увидел стоящую в стороне Ирен и судорожно заглотнул недожеванный сырник. Подруга повисла на шее, не дожидаясь, пока мама отойдет. «Ну ты лузер, джогнут! Как же ты влетел?» «Да вот, угораздило!» Женька обнимал плечики, укрытые пышным меховым капюшоном, и чувствовал, что некоторые мужские реакции в солдатском теле еще сохранились. Утешительно, а то появились уже сомнения. Чуткая Ирен прижалась плотнее, была она вся такая хорошенькая, душистая. «Как же у тебя теперь с универом? Ой, что я, идиотка, спрашиваю, давай, джугнут, отойдем, покурим?» «Слушай, мне идти уже нужно. 5 минут. Тебе чуть затянуться не помешает». Открыла пачку, среди сигарет прятались 2 самокрутки. «Ирка, да ты с ума сошла!» – ужаснулся Женька. «Ой, какие мы дисциплинированные! Тебя что, обнюхивают? Иди, или детектором проверяют?» Женька вздрогнул, предчувствуя беду, но обернуться не успел. «Так, боец Земляков, что такое происходит?» Катрин стояла в распахнутой Аляске, злая, рослая, яркая, без всяких помад и теней. «Ой, а вы кто?» – изумилась Ирен. «Это мой командир», – промямлил Женька. «Старший сержант Мезина», – рявкнула Катрин. «Вы мама? Нет? Ну и брысь отсюда!» Пунцовый рётик Ирен округлился. «А вы по какому праву на меня орёте?» «Ириш, ты иди», — взмолился Женька, но было уже поздно. Взгляд сержанша упал на пачку сигарет. Ирен успела только ойкнуть, пачка оказалась в руках светловолосой истязательницы. «Так, дурь тут у нас! А вы что, из милиции?» — воинственно поинтересовалась Ирен. Женька не подозревал, что почти полную пачку сигарет можно смять в шарик. У Катрин получилось с легкостью. Мячик увесисто стукнул Ирен в лоб и отскочил в сугроб. «Геть отсюда!» Ирен уже удирала, держась за длинную рыжую челку. Сержантша повернулась к Женьке. «У меня и в мыслях не было. Я же не просил!» — взвыл рядовой Земляков. «Агнец невинный!» Катрин длинно сплюнула в снег. «Тискал гостю исключительно из вежливости?» «Ну, огребешь!» Женька огреб. После отбоя ему был выдан инструментарий в виде щетки и банки чистящего средства, и ночь рядовой земляков провел, приводя в порядок санузел отдела К. Вообще-то туалет был довольно чистый, но так казалось только на первый, сугубо непрофессиональный взгляд. Катрин пару раз заглядывала, проверяла, зевая объясняла разницу между чистым и девственно чистым унитазом. Женька осмелился спросить, зачем унитазу девственность. Оказалось, чтобы микробы от удивления в обморок падали. Под утро экзекуцию милостиво прекратили, Женька успел даже часок поспать до пробежки. Когда рысили по свежему снежку, Катрин сказала: «Кстати, о девственности, дисциплине и дуре. Вообще-то Иришка нормальная девчонка, только легкомысленная слегка», – пробормотал Женька. «Я об унитазе, надо было бы тебя попросту отметелить. Не верю я в девственность затяжных педагогических унижений. Злой на меня?» «Лучше унитаз, чем иные методы. Я слышал, телесные наказания не признаются современной наукой». «Кому ты говоришь? Я в свое время один курс педагогического отсидела. Вот же, бездарно проведенное время». Еще и теперь злопамятные старшие товарищи припоминают. «Вот, тебя на дрессировку подсунули, а насчет физического воздействия ты напрасно. Пинок куда честнее любых нотаций. Там ты хоть увернуться вправе, и тонус физически такое воспитание поддерживает». «Так точно. Можно я подумаю над этой дилеммой, товарищ старший сержант?» До второго моста бежали молча, потом Женька пропыхтел: «Катрин, можно вопрос задать? Вы где еще учились? Я имею в виду по военному образованию». «О, это отдельный вопрос. Отвлеченный. Давай-ка лучше я тебя по делу спрошу. Ты пойдешь?» Женька на миг задрал голову, а вверху мелькали застекленные желтые фермы моста и выдохнул: «Пойду, товарищ старший сержант. Я же вроде на ужин готовился. И потом, это ведь ненадолго. Ну-ну, ты подумай в последний раз». Свершилось все буднично, после обеда позвал в свой кабинет майор. «Но, земляков, как настроение? У нас с тобой сегодня обозначилась точка невозврата. Решение имеешь?» «Готов идти, товарищ майор». «Ну и славно. Подписывай». Женька подписал очередную бумагу. Майор сунул ее в сейф. «А говорят, у нас молодежь несознательная, врут. Как минимум в 5 случаях из 100 определенно врут. Слушай, Евгений, ты, главное, геройствовать не готовься. Одна излишне азартная воительница у нас уже имеется, явный перебор получится. Твоя задача – выполнять приказы, уцелеть, помочь с переводом во время вербовки. Да, в целом с планом операции ты знаком. Но учти, появятся новые вводные, то и кальки. Операции по безупречно разработанному плану почему-то никогда не проходят». «Я понимаю, товарищ майор». «Ничего ты не понимаешь, не полностью ты готов. Беру я грех на душу, ладно. Катрин тебя в любом случае выдернет. Шею тебе свернет, если глупости начнешь делать, но вытащит». «Так точно, я уловил». «Ну-ну, иди готовься. 16 летучка. Женька пошел готовиться. Готовиться к командировке на войну. Пусть в атаку бежать и не придется, но все равно. Передовая рядом будет, а в городе... Там и вообще никакой передовой не будет, уличные бои, хаос. И в каком подвале от снарядов не отсиживайся, гарантии никто не даст. Черт, просто не верится. Страшно было рядовому землякову, ведь не имел особой склонности к войнушке даже в глупеньком детстве. В игрушки играл, чаще космические, красивые там звездолетики, скафандрики, вражеский флот... Южан Вонги движется из-за угла галактики. Интересно, но слегка надоедает. Лучше читать сказки братьев Гримм, тоже страшновато, таинственно. Площадь Дзержинского немцы именовали Красная площадь, официально с ноября 41 года по февраль 43-го, площадь немецкой армии с марта по август 43-го, площадь Лейбштандарта СС. За 2 года постоянное население города уменьшилось до 190 тысяч человек. Они будут где-то там, среди развалин. Гражданские, женщины, дети, старики, мертвые, живые, и еще немецкие штурмовые группы. Остатки советских дивизий, мертвые, живые, раненые, которых некуда и не на чем вывозить. А если тебя ранят, осколок бомбы или мины, то бурое острое железо или пуля снайпера. Да, тебя вернут сразу. Взвод скорой помощи понесет в центральный клинический госпиталь Министерства обороны. Иная медицина, совсем иная, современная, спасительная. Впрочем, почему тебя должны ранить? Задание конкретное, важное, вдумчивое, без суеты. «Ювелирная миссия», — говорит Катрин. «Переводчик жизненно необходим. Переводчика будут беречь и хранить. Вербовка — дело тонкое, толмачить нужно филигранно. Черт, как можно отыскать конкретного вражеского офицера в охваченном боями городе? Все эти свидетельства эсэсовца, ветерана и выеденного яйца не стоят. Я приказал, мы выполнили молниеносно, открыли дорогу, мы сходу ворвались. Врун хвастливый. Интуиция, в один голос вторит майор с сержаншей. Ага, на субъективные способности только и надежда. Это же отдел К. Найти в одной из вражеских штурмовых групп нужного человека, изъять, за пару часов убедить работать на противника, отпустить. Конечно, он верткий тип, этот наёк. Человек, запустивший механизм мировой войны, взлетевший вверх, подвергшийся опале, угодивший на фронт, пропущенный и очень вовремя сообразивший, что война проиграна. Куда он исчез из недолгого американского плена? Улизнул в Южную Америку? В Канаду? Или склопотал пулю в затылок от своих бывших сослуживцев? Человек, знавший много тайн. Лакомая добыча, на вырост, так сказать, приз. Вам, товарищ рядовой, лишнего знать не положено. Следуйте за старшими товарищами. Берегите свою задницу и в нужный момент точно переводите беседу, уловив все нюансы, все. Страшно. И думать ни о чем не хочется. Утром явился капитан Варварин. Неделю он провел на театре действий, любовался видами незалежного города, будущего или прошлого места действия группы. Пытался прочувствовать атмосферу. В гражданской одежде Варварин почему-то казался моложе. Пожал Женьке руку. «Как оно, рядовой?» — говорят, прижился. «Кишка играет? Не трусь, проскочим». Катрин позвала пить чай. «А ну что я могу сказать?» Капитан высыпал из пакета кирпичики многослойного печенья. «Город большой, малость грязноватый, площадь Дзержинского по старой памяти так и именуют, хотя она нынче опять же площадь свободы. Девицы симпатичные, но в смысле моды довольно раскованные». «Ничего не меняется», – пробурчала сержантша, разливая чай. «Понты бандеровские, девки ульгарные, а подметать опять некому». «Ладно тебе». Капитан взял кружку. «Зато у них печенье вкусное. Все, в общем, ясно. Давайте перейдем к экипировке». Вечером Женька сидел в спортзале и смотрел, как сержантша издевается над безответным манекеном. Надо же, такие ноги изящные, смотреть на их работу жутко. «Слушай, Евгений, хватит на меня пялиться», — отдувай, — сказала Катрин. «Иди на стенку, зависни и изложи свои мысли». «Так я только оттуда слез», — жалобно напомнил Женька. «Иди, иди, и не пререкайся. Я от тебя умных мыслей жду, у нас 3 дня осталось». «Умных у меня нет», — сказала Женька, повисая на короткой шведской стенке. «Только лейтенант из меня на самом деле никакой». «Ну, я бы на твоем месте прыгал от восторга. Такая карьера головокружительная. Не успел прийти, уже звезда на погоне. Не трусь. Мы с тобой самые младшие лейтенанты. Уже не рядовой состав, но и до командного нам далеко. Сан Саныч прав. Со званием приставать все-таки поменьше будут». «Я попадусь», — обреченно сказал Женька. «Какой из меня агент? Ни черта я не знаю». «На все вопросы отвечай робким, овечьим взглядом и цитатами из учебника фонетики. Только на русском языке, разумеется. Ты переводчик, человек ученый и от чрезмерных знаний, слегка двинувшийся крышей. К тому же из Москвы всем известно, что в столице народ высокомерный и с придурью. Не любят нас в мире, нужно честно признать. Что до боевого опыта, то ты первый раз на фронте. К тому же штабная крыса. Что с тебя взять, кроме новых сапог? Они уже не очень новыми выглядят. Это мы, конечно, весьма предусмотрительно поступили, но в тех условиях любые прохаря без дыр новые, ладно, небось, не разуют. А вас? — глупо брякнула Женька. «В смысле, с вас сапоги не снимут?» «С меня?» «С меня, скорее всего, что-нибудь другое постараются снять. Или хотя бы задрать». Катрин кинула ладони в беспалых перчатках на талию, дразняще выгнулась. «Я кто? Натуральная Б, то есть ППЖ. А может быть, даже генеральская, но на генерала мы вряд ли наткнемся, остальные на всякий случай малой сторониться будут. К тому же мы под невидимой, но надежной защитой солидного ведомства, и товарищ капитан прикроет так, по крайней мере, рассчитано». Рассчитано было хорошо. Когда Катрина хотела, выглядела она девицей высокого полета. Собственно, и так в спортивных штанах и свободной футболке очень даже. Возможно, именно благодаря футболке она порядком промокла от пота, а на бюстгальтерах товарищ старший сержант экономила. «Вы потрясающе красивая женщина!» «Непонятно к чему», — сообщил Женька. «Да, спасибо. Приятно услышать комплимент от неозабоченного молодого человека. Это, кстати, хорошо, что ты спокойный. С Рыжей у тебя серьезно?» «Да нет, дружим просто». «Интимная дружба — весьма ценная штука. Серьезно говорю? Что ты повис тухлой сосиской? Качайся, качайся!» Женька принялся поднимать ноги, хотя пресс уже ныл невыносимо. Наставница продолжала лупить обреченную куклу. С коротко стриженного затылка летели капли пота. Сказала, не оглядываясь. «Слушай, ты вроде электробритвой бреешься, я тебе станок дам, приведешь себя в порядок, в зоне бикини и подмышками». Женька замер с поднятыми коленями. «Товарищ старший сержант, про педикулез слыхал? Собираешься насекомых в отдел натащить? Так мы всего-то на 5 дней идем. Это ты непосредственно каждой вше будешь сообщать? Качайся, шланг гофрированный, пока я сама тебя не побрила». Шинель, шапка-ушанка, гимнастерка с новенькими погонами. Погоны только младшему лейтенанту Землякову полагались. Он москвич, в ногу с нововведениями форма одежды идет. Остальные еще устаревшие петлицы таскают. Галифе, нижнее белье. Кальсоны и рубашку Женька уже 2 суток обнашивал для убедительности и натурального запаха. Ремень с кобурой, полевая сумка, документы, все уже упаковано. Пистолет, срезанные из формы пуговицы, крючки, даже скрепки с документов. Все пойдет отдельно. Металл переносит прыжок скверно. А может и неприятный эффект дать. Раскалиться и вещи прожечь. Потому и пистолетные обоймы пустые, патроны брать опасно. Можно вспыхнуть или протухнуть, как выражается Катрин. Утро выдалось холодным. Женька смотрел на улицу, за прутьями решетки и громоздящимися друг на друге столами. Так и не хватило времени их убрать, шел снег. А в дверь кратко стукнули, заглянула Катрин. «Мандражируешь? Естественное состояние. Ничего, сейчас отпустит». «Да я ничего, с праздником вас, товарищ старший сержант». «А, да я такие глупости не отмечаю, я воинствующая мужская шовинистка, но все равно спасибо». Катрин усмехнулась. «Ты очки нацепи, в роль входи. В последний момент окуляры упакуем». Женька надел очки с простыми стеклами. Окуляры круглые, прямо из кинокомедии в стиле ретро. Комендантский от смеха подохнут, углядев такой оптический прибор. Впрочем, в столовую сегодня все равно не идти. Желудок должен быть пуст, иначе после прыжка тошнота и прочие неприятные ощущения обеспечены. «Ничего», — сказала Катрин, прислоняясь плечом к косяку двери. «Все будет нормально. Очки тебе, кстати, идут, весьма романтичный юноша». «Вы тоже ничего», — пробормотала Женька. На наставнице была распоясанная гимнастерка и сапоги в диковинном сочетании с черными джинсами. «Сейчас галифе натяну, я домой бегала. У меня там одинокий кактус. Полила на всякий случай», — объяснила Катрин. Женька знал, что она снимает квартиру где-то на Якиманке. Непонятно только зачем почти все время проводит в отделе. Впрочем, сержантша могла себе позволить некоторую экстравагантность. Например, насчет той же формы одежды. Прямым матом начальника послала, когда завели дискуссию, что должна носить хорошенькая штабная переводчица, юбку или мужиковатое галифе. Победила, понятно, мужская форма одежды. Кстати, переводчица Мизина была не поддельной, английский знала как родной. Так, по крайней мере, обмолвился Сан Саныч. Неясно, на кой черт нужна переводчица с английского в действующей армии, но решили в случае вопросов напирать на планировавшийся приезд делегации союзников. Женька уже понял, что командный состав группы не в последнюю очередь надеется на наглость и импровизацию. Катрин вытащила из кармана джинсов мобильник. «Бушлат, накинь, да выйди на свежий воздух, позвони». «Кому?» «Дурак, что ли? Маме позвони, только не болтай лишнего». «Понял. И отцу позвони», — уже вслед сказала наставница. «Он у тебя вроде из отставных?» Мама огорчилась, что в выходные встретиться не получится. Женька сказал, что в караул заступает на охрану архива, пообещал сквозняков избегать. Ирена звонку вроде бы искренне обрадовалась, даже не обиделась, когда расспросы оборвал. Вообще, почему-то было приятно слышать девичий щебет. Поколебавшись, Женька набрал номер отца. «Да, слушаю». Голос у отца не изменился, все тот же резкий, пугающий. «Пап, это я. Вот случай выдался, трубу на пару минут дали. Пауза едва уловимая и на полтона ниже». «Ну как ты там, Жень?» «Нормально, в курс дела вошел. Народ здесь адекватный, работа творческая». «Мама мне говорила, начальник у тебя демократ, повезло». «Это точно, сейчас новый этап начинаем». «Пауза? Командировка, что ли?» «Да тут близко, в музей, вроде как в Кубинку». «Удачи, Жень, ты звони по возможности». «Конечно, только ты сам понимаешь, армия». «Понимаю, не расслабляйся, служи». Вещмешки упаковали на столе. Женькин был самый легкий. Капитан понесет спецоборудование, Екатерина – железки и оружие. Содержимое вещмешков уже тщательно запаяно в какой-то немыслимо хитрый пластик. «Так, к аттракциону практически готовы», – отрапортовала Катрин. «Без азарта», – хмуро попросил майор. «Давайте сюда части тела». «С младшего лейтенанта Землякова начнем», – предложила сержантша. «А то он сейчас в обморок хлопнется». В обморок падать Женька не собирался, но смотреть на блестящий шприц-пистолет не хотелось. «Больно не будет», — пообещал майор, как маленькому. Пахнуло спиртом, коротко щелкнуло, левую руку охватило короткое онемение. Женька глянул на красное пятнышко у локтя. Чип-маяк уже под кожей. Теперь выдернуть военнослужащего назад смогут и в бессознательном состоянии. Хотя лучше в сознании, точность возвращения на порядок выше. «Группа, вы готовитесь?» В комнату заглянул компьютерный старлей Шурик. «Иди, иди, гений Гигабайта», — сказал капитан. «Сейчас штаны подтянем и явимся». «Между прочим, действительно сползают», — озабоченно заметила Катрин. «Всю торжественность момента портят». «А может, все-таки юбку принести?» Ехидно поинтересовался Варшавин. «Ведь и есть в том предмете туалета свои достоинства». «Согласна, только тогда нам всем троим юбки несите». Экранированные стены подвала. Площадка, выкрашенная в желтый цвет, невысокий контур ограждения. Полупустой вещмешок болтается на плече, шинель перекинута через руку, а натуральный дезертир с фальшивыми офицерскими погонами. «Женя, ноги держи расслабленными. Толчок будет».